Объяснительная записка. Первое. Бригадиру пилорамного участка Магаданского леспромхоза. Сегодня, 21 декабря 1970 года, в 3 часа 48 минут, во время очередного обхода, я обнаружил валяющуюся на снегу накладку. Когда я растапливал бак со льдом, накладка ударом тяжелого предмета была выбита, и вместе с сорванным замком с территории производственного цеха было похищено 14, прописью 14, новогодних елок. Предлагаю в оставшиеся до Нового года ночи всем сторожам дежурить в цеху, а бак с питьевой водой из подсобного помещения перенести на котел в кочегарку. Сторож Михайлов. Второе. Сторож Михайлов — это я. 5 месяцев тому назад мне стукнуло ровно 30. Уже 3 года, как убили Лермонтова, и Александру Сергеевичу осталось жить всего 7 лет. Третье. Зато я уже 2 раза женился, официально, а неофициально даже страшно подумать. Сейчас я живу с Зоей, и соседи по нашему бараку называют меня Зоиным сожителем. Зоя недавно исполнилось 35, и она меня считает малолеткой. У нее удивительная грудь и развратные с поволокой глаза, а на точенной шее кирпичного цвета следы, ожоги от стружек. Четвертое. У Зои растут 2 сына, Сережа и Саша, и я их теперь воспитываю. Саша учится в 10 классе и называет меня на «вы». Я привез ему из Москвы клюшку, а Сереже всего только 9, и мы с ним на «ты». Когда Зое исполнилось 17 лет, ее изнасиловал выпускник ремесленного училища. Это же училище после детского дома окончила и Зоя и занимала при заводе в общежитии койку. Разорвал ей сверху донизу сарафан и на весь завод осрамил. И тогда ее подобрал будущий отец Саши, и научил по вечерам закручивать банки с вареньем и по воскресеньям продавать на базаре. Но через несколько месяцев, на несколько лет, сел. Зоя точно уж не помнит, за что. И она осталась одна с ребенком на руках, а потом из Ейска приехали вербовать на Крайний Север. И Зоя на эту агитацию клюнула. И когда через 3 года прилетела на материк, то в парке культуры и отдыха встретила товарища своего ухажера-ремесленника. Сам ухажер в это время уже отбывал срок. И между товарищем ухажера и Зоей завязался роман. Будущий Сережин папа катал ее по озеру на лодке и увез на остров, и там ей тоже разорвал сарафан, но Зоя ему все простила и привезла вместе с собой в Магадан. И после рождения наследника он сразу же по-черному запил и стал ее ревновать, чуть не к каждому столбу. И бил как-то неожиданно и молчаливо. Сначала Зоя терпела, но однажды не выдержала и проломила ему настольной лампой голову. Ну, а Саша своего папу так ни разу и не видел. 5. Когда я смотрю на Сережу, то вижу себя примерно лет на 20 помолодевшим. И мне вспоминается мой папа. Как мы сидим с ним на кухне, и я высовываю на языке разжеванную котлету, и потом папа меня порол. Правда, вместо котлеты Сережа показывает своей маме фигу, смотрит ей прямо в глаза, а пальцы так сами и складываются, и Зоя хватает Сережу за ухо и залепливает ему за трещину. Когда Зоя была в Сережном возрасте, то в детском доме, если тебе показали дулю, все равно что расстегнули штаны. А за это могли просто убить. А недавно попало и мне, чтобы я не смеялся. По-русскому устроили изложение, и Сережа написал «Карло Маркс». 6. Утром Зоя бежит на завод и точит на станке плунжера. После завода Зоя бежит в магазин и стоит в очереди. После магазина Зоя бежит домой. По-быстрому снимает платок и, сбросив пальто, загружает стиральную машину. Часа через 2 стирка заканчивается, и Зоя начинает крахмалить. Потом еще надо выжать, а после развесить сушиться, и чтобы не моталось по земле, подставить с табуретки шест. Схваченное морозом белье скрипит на веревке. И Зои варит борщ. Пока мисс не закипит бульон, она чистит картошку. Впереди еще уборка, и картофельная шелуха грязным серпантином ложится в помойное ядро. 7. Я откинулся на валик дивана и смотрю, как Зоя гладит. Утюг в Зоиных руках точно выписывает вензеля. Когда Зоя закончит техникум, она станет мастером, будет закрывать наряды и заведет себе маникюр. А сейчас у нее руки грубые и заскорузлые, руки рабочего человека. И пока Мизоя их стесняется и при незнакомых старается спрятать свои руки под стол. Я лежу на диване и любуюсь Зоиными руками. 8. Я поставил подпись и придвинул объяснительную записку начальнику. Пригорюнившись на скамейке, понуро мнет ушанку задумчиво Иван. Притулившись к подоконнику, испуганно уставился в стенку притихшей дяди Пети. Иван кочегар. Он пришел сливать воду, и вдруг нету замка, а выбитая из-под замка накладка валяется на снегу. Когда он сливал воду до этого, то елки, как он помнит, загораживали подход к трубе. Иван прибежал ко мне, в сторожку, а я в это время уж давно в бараке и, соскучившись по любимой, дышу ей в крутое плечо. Но на первом автобусе приехал обратно и к приходу начальника успел растопить печь. Иван волнуется. У него от цеха ключ, и когда на манометре прыгает стрелка, то нужно отвинчивать кран, а Иван пустил в цех дядю Петю. Дядя Петя тоже кочегар. Он мне должен рубль. Дядя Петя — сменщик Ивана, но во время дежурства и Ивана, и дядя Петя посторонний. В цеху тепло, а дяде Пете негде ночевать. И вот украли елки, и теперь дядя Петя боится, что мы его с Иваном заложим. Иван тоже боится, что я его заложу, и начальник узнает, что он пустил в цех постороннего. А я боюсь, что Иван с дядей Петей меня тоже заложит, что я отсутствовал на своем рабочем месте. И тогда с меня могут высчитать стоимость похищенных елок. Заводкой велели не занимать, и по очереди прокатилось беспокойство. Счет пошел на секунды. Через несколько минут все набросятся на плодово-ягодные или на розовый вермут. Стоишь и ломаешь голову. Розовый вермут на 2 градуса крепче, зато плодово-ягодные на 12 копеек дешевле. Но я успел проскочить, и, не сойдя с дистанции, затарился без головоломки с вермутом. Я купил 3 бутылки столичной, бутылок 8 пива и 5 бутылок апельсиновой воды для Сережи. А когда уже подходил к бараку, то чуть не столкнулся с бывшим Зоиным мужем и с его матерью, или, как ее называют, Зоей-свекрухой. Они живут по соседству, тот же самый барак, только вход с другой стороны. И Зоин муж, отец Сережи, все еще Зоей прописан. Вернее, прописан я, а он так и не выписался. Не дает паспорт и все. А моя прописка, выходит, Зое нужна, мало ли. Вдруг запретендует на комнату. Получали-то вместе. И свекруха, покосившись на торчащей из моей сумки бутылки, как-то мстительно ухмыльнулась. Зоин муж алкаш и уже 2 раза лечился от запоя. Зафиксировав со стороны ступенек топот, я отбивал на крыльце налипшую вместе со снегом грязь. Из кухни высунулась Лаврентьевна и, всплеснув руками, закричала в глубину коридора: «Зоя! Иди встречай их», бормоча уже себе под нос. «Приехал, приехал наш путешественник», склонилась над внушительной кастрюлей. Хозяинчина кухни Лаврентьевна всегда сидит на стуле, как на посту. Сидит и наблюдает за обстановкой. Закроет глаза и будто дремлет. Но все равно все слышит. Если кто-нибудь чужой, пощады не жди. А сегодня Лаврентьевна не дремлет. Сегодня в бараке гульба. С перекинутым через плечо полотенцем Зоя вышла мне навстречу и, уперев руки в боки, снисходительно заулыбалась. Готовая в любую минуту раздвинуться, вырез ее халата держался на спусковом крючке. Зоя мне говорит: «Ну что, студент прохладной жизни, изволь явиться?» А я стою как дурак и молчу, а сам все продолжаю смотреть на вырез. А стоит мне его только представить, и я начинаю терять чувство времени, а также ощущение пространства. А когда еще летели над Омском, то, уткнувшись в иллюминатор, передвинул на 8 часов стрелки, как будто уж Магадан. Все витало в облаках. И когда расстегнули ремни, надо уж выходить, у меня впереди торчит, как-то все-таки неудобно, люди. И когда покупал в гастрономе водку, все тоже витало, даже когда шел по городу мимо памятника Владимиру Ильичу. Явился, не запылился, точно доставив сбежавшего из-под стражи преступника, Зоя меняет интонацию, опережая всех остальных, еще не успевших переварить эту новость. Нина Ивановна хлопает в ладоши. «Только приехал!» — в каком-то радостном изумлении, чуть ли не шепота, Нина Ивановна тут же не укладывается в октаву. Наверное, все-таки не зря меня заставляли играть в музыкальной школе гаммы. И по градусу достигнутой ноты угадывает, что гуляют с 11 утра. «Та самая, помнишь, из Зоиной бригады? У них там на заводе сплошная родня. И все обо всех знают, у кого какой болт. Например, короткий и толстый, или, наоборот, тонкий и длинный. Мне Зоя сама рассказывала, как у их начальника цеха. Я у Зои спросил: ну и как?» Зоя смеялся: «Все равно, что гвоздем. А еще бывает винтом, это уж рассказывает Нина Ивановна, как у ихнего фрезеровщика. И говорю, что ничего, приятно, только немного щекотно. Но больше всего Нина Ивановна любит опыляться по утрянке. Если придерживаться паспортных данных, то Нина Ивановна должна отмечать день своего рождения раз в 4 года. Она родилась 29 февраля. Но Нина Ивановна с этой ошибкой природы мириться не желает и наперекор календарю устраивает себе именин гораздо чаще. По субботам, по воскресеньям, вместе со всей страной и по скользящему графику в будни. Но иногда все дни недели сливаются в один сплошной праздник, и после каждого такого заплыва у Нины Ивановны под глазом красуется фингал. Нина Ивановна приехала в Магадан из Молдавии и, будучи еще 12-летней девчушкой, сумела склонить к сожительству 40-летнего Гуцула. Так что на фоне своей сентиментальной подруги Зоя напоминает еще не распустившийся бутон. Когда я пишу о Бродском, то сравниваю с Высоцким, охватываю небом всю землю. А вот когда пишу о Зое, то сравниваю ее с Ниной Ивановной, затягиваю небо в пруд, и в синеве отражается, в самой глубине угадывается омут. Перегнувшись через весь стол, тянет мне руку сидящий рядом с Ниной Ивановной Витенька. Витенька — ее кавалер и уже отмантулил 2 срока, не то за хулиганство, не то за бандитизм, но читает диалоги Платона и знает чуть ли не наизусть все сны Версилова из «Подростка». Он как-то Зое сказал, что я единственный человек в Магадане, с кем ему интересно поговорить. В лагере Витеньку за его начитанность прозвали монахом, и его там уважали. Там ведь кто сапожничает, а кто педрила. А вот Витенька читал книжки. И теперь на всей Колыме он, пожалуй, самый образованный человек. Невзирая на щуплость, Витенька производит впечатление силача. Если схватит за локоть, на коже остается синяк. Досадуя на вынужденный простой, с гармошкой на изготове, озабоченно осклабился Павлуша. Павлуша — наш сосед по бараку, по совместительству мой внештатный сотрудник. Но в такую минуту об этом как-то не хочется вспоминать. Однажды я, правда, не выдержал и его прищучил. Уж больно, думаю, подозрительно. Все угощает да угощает, и все. Агдам, да агдам. Наверное, решил не к добру. Ну и прижал его после 2-й бутылки к стенке. Ну, признайся, говорю, Паш, а Паш, мы ж свои, улыбаюсь, люди. Ну, признайся, повторяю, что стучишь. Да я и хлопаю его по плечу, да я и не обижусь. Другой бы на его месте после таких слов сразу же отвернул мне тыкву. Ведь шуточное дело, стукач. Он размазал сопли, и как с гуся вода. Да ты это, говорит, чё, да ты это, шмыгает носом, брось, а сам все продолжает моргать. Мне его даже как-то сделать жалко. Ты, говорю, на меня, Паш, не обижайся. Я это, говорю, улыбаюсь, так пошутил. И после этого случая мы с ним даже еще сильнее задружились. И вот я все стою и никак не могу сообразить, что лучше. Выставить все сразу или растянуть на несколько приемов сюрприз. И пока мисс соображал, как-то сам и не заметил, что уже выставляю все сразу. А на столе все сразу не поместилось. И часть бутылок, ломясь от продуктов питания, холодильник был уже и так перегружен, пришлось поставить на подоконник. Все одобрительно переглянулись. Анина Ивановна смеялась. «Ну, только дает!» Павлуш закричал. «Штрафную ему, штрафную!» И мне налили полный стакан, и все потянули со мной чокнуться. А потом Зоя пошла на кухню показывать мои подарки. Нейлоновую кофточку и шелковую комбинацию. Поправив съехавший на локоть ремень, Павлуша уже перебирал на гармошке ряды, а Витенька все меня спрашивал. — Ну, как там в Москве? Чего нового? Как будто это касается только одних нас, а все остальные так пузатые мелочи. С кастрюлей в руках Зоя вместе с Лаврентьевной возвратились к кухне, и Лаврентьевна все меня хвалила. Какой я молодец! Даже вытащила из целлофанового пакета всем пощупать. Кофточка пошла по кругу. А по тарелкам, сползая из черпака, заскользили пельмени. Зоя их налепила, наверное, несколько сотен. Наконец Павлуша настроился и запел. И все сначала притихли, а потом вдруг опомнились и как-то неожиданно подхватили, точно всем гуртом навалились на общего врага. В комнату взглянул Сережа и, заметив меня, пискляво загримасничал. «Ой, кто приехал!» После чего он обычно переходит на бас, но Зоя успела его опередить. Она на него накинулась. — Посмотри, на кого ты похож! А ну-ка, снимай ботинки! Но Сережа ее не дослушал и, поспешно захлопнув дверь, по-быстрому смотался. А Зоя, тут же о нем позабыв, приставила к подбородку ладонь и присоединилась к поющим. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Старательно наклонив голову, Павлуша порывисто разводил створки, и вместе с гармошкой ходила ходуном татуировка на его кулаке. В своем всегдашнем переднике Лаврентьевна как-то задумчиво пригорюнилась, но тоже старалась не отставать. — Помнишь, я рассказывал, обсуждали на кухне случай, когда в соседнем бараке прямо во время свадьбы невеста пырнула жениха. Вроде этот жених спутался с невестиной подружкой-свидетельницей. Так вот, это есть та самая милая старушка. Она еще все приговаривала. Зарезать ее надо было. Зарезать. Мелодия, в особенности, когда повторяли припев, раскачиваясь перекошенными ртами, лилась размашисто и как-то по-домашнему уютно. А когда переводили дыхание во время паузы, все друг на друга поглядывали, понимающе улыбались. Даже Витенька, нахохлившись особняком, и тот не удержался, и, угрюмо уставившись в салатницу, все-таки шевелил губами.